Вы хотите сказать, чтобы убедиться, что у них нет ничего постороннего? Маккинон улыбнулся и повернулся к Паттерсону. «Как перегородки в передней части, сэр?» «Пока держит», — сам смотрел. «Прогнулись и скривились, но держит». «С вашего позволения, сэр, мне нужен водолазный костюм. Хочу взглянуть». «Прямо сейчас?» «Это немного подождать не может?» «Боюсь, что ожидание — это единственное, что мы не можем себе позволить. Наверняка подводная лодка находилась на прямой связи с Тронхеймом в тот самый момент, когда сигналило нам остановиться. Думаю, было бы глупо допускать иное. Невидимка все еще среди нас. Немцам точно известно, где мы находимся. До настоящей минуты, по причинам известным только им самим, они обращались с нами мягко. Вполне возможно, что сейчас они уже решают проявить жесткость по отношению к нам. Я не могу представить себе адмирала Денниса, спокойно принявшего известие о гибели своей подводной лодки от какого-то госпитального судна. Мне кажется, сэр, мы должны удирать отсюда на всех скоростях. Вся беда заключается в том, что сперва мы должны решить, какой частью судна мы должны нестись на полной скорости вперед, носом или кормой. Все ясно. Вот так-то, сэр. Если в носовой части имеется достаточно большая пробоина, тогда даже если мы наберем какую-то скорость, боюсь, перегородки долго не выдержат. В таком случае нам придется двигаться кормой. Я не вижу в этом ничего страшного. Только движение будет замедленным, а управление судном будет нелегким. Но это можно сделать. Мне известен случай с танкером, который налетел на немецкую подводную лодку примерно в 700 милях от порта своего назначения. Так он всю дорогу шел кормой. Так что мы можем таким же образом добраться до самого Абердина, если только прояснится погода. Вы заставляете меня содрогаться всем сердцем, боцман. На полном ходу, как вы сказали, на полном ходу. И сколько времени это может у нас занять? Столько же, сколько потребуется на то, чтобы найти мне водолазный костюм, дать мне факел и дождаться, пока я поднимусь наверх. Самое большее — 20 минут. Маккинон отсутствовал 15 минут. Наконец он поднялся по трапу на палубу, где его возвращение нетерпеливо ожидал Паттерсон. «Можем идти носом, сэр», — сказал Маккинон. «Думаю, все будет в порядке».